Часть седьмая. Альбина Павловна улыбалась, глядя на темные окна своей квартиры. Хихикнув, бабуля прикоснулась к горячему, словно печка, амулету, и тут же отдернула руку, пробормотала нехорошее ругательство. «Скоро придется наматывать плотный палантин, чтобы уберечь шею и грудь от ожога». О том, что просто снять талисман, речи даже не шло. Она проследила за молодыми людьми и теперь прекрасно понимала, кто сейчас орудует у нее в квартире. Милую Люсеньку подозревала с начала недели. Странная она стала какая-то, избегала встреч, не болтала, как раньше, все спешила куда-то, ездила на один и тот же адрес. Выразив свои опасения Ольге Петровне, маме Люси, старушка поняла, что девушка увлеклась новым ухажером. Ольга Петровна заверила, что прекрасного юношу Игоря Пятницкого знает давно, дети дружат, а Люсенька помогает ему по работе. «Вы подумали, что Альбина Павловна перестала верить в полтергейста и свой талисман, догадавшись о делах Люси и этого ухажера? Ха, как бы не так. Она искренне возносила их и благодарила, но хотела новых доказательств и хотела испытать молодежь в деле. Ведь не только она теперь платит деньги за избавление от сил тьмы. К слову сказать, силы тьмы не дремали. Но не только по адресу Альбины Павловны. Через четыре дома по потолку квартиры 105, где недавно проживала Лилечка, медленно ползла серая мутная капля огромных размеров. Она раскачивалась и норовила сорваться вниз, подчиняясь закону земного притяжения, однако всякий раз передумывала. Звуки, периодически раздававшиеся в пустой квартире в течение дня, сильно нервировали жительницу потолка. Вот же ж глупая девка. Это подумала капля, не подумайте на автора. Автор вообще даже близко не проходил, ибо жутковато как-то там у них, у героев. Вздохнув, мутная капля все же спустилась, надула из себя самый легкий пузырек, плавно приземлилась на кухонный стол, где лежал брошенный амулет в виде паука. Из крохотной щелочки возле неплотно закрытой крышки тянулась прозрачная паутинка. Капля подползла ближе, намотала на себя тонкие нити и радостно хрюкнула. Теперь она будет сильнее. Прошла неделя. Хозяйка амулета приехала сегодня, чтобы списать показания счетчиков и вынести несколько пустых коробок. Девушка выглядела совершенно иначе. Бодрая, веселая, с румянцем на щеках, с горящими глазами, довольная собой и новой жизнью. Капля притаилась за холодильником. Показываться на глаза никак нельзя. Раздался звонок мобильного телефона, и Лилечка радостно стала щебетать с кем-то, даже не удосужившись взглянуть на обтянутый серой паутиной амулет. Капля насупилась. Проучить бы ее надо, изменницу. Разве это дело? Сначала судьбу вручила в мягкие лапы сил, а потом своевольно выдрала не только свою жизнь, но и двух мелких, вечно болеющих поганок. И как ей только это удалось? Лилечка отложила телефон, открыла холодильник, пробормотав. «Помыть бы надо, а ладно, потом». И беспечно захлопнула дверцу. И тут же вскрикнула от неожиданности. Из ниоткуда перед ней возник тот самый рыжий парень, Вася, курьер. Вид у него был болезненный, чахлый, ввалившиеся тусклые глаза с синими кругами, мертвенно-бледная кожа с ссадинами и порезами, будто кто-то издевался над подростком. «Вася?» Лилина сердце колотилось, поймав волну адреналина. Мозг отказывался воспринимать его появление. «А ты как тут? Что ты тут? Откуда?» Долговязый подросток криво усмехнулся, засунул руки в карманы штанов и хриплым, не своим голосом произнес: «А ты думала, что сможешь от меня сбежать?» Но я же не сбегала. Девушка смотрела во все глаза. Курьер явно был не в себе. Обкурился, может, чего-то. Как он вообще тут оказался? Следил за ней? Лиля ничего о нем не знала. А вдруг это буйный псих? Малолетний уголовник? В прошлый раз, когда он провожал Лилю домой из аптеки, она подумала, что парню вполне можно дать и 19-20 лет, но выражение лица, наивность во взгляде, речь, смущение выдавали в нем незрелого еще школьника, хоть и старшеклассника. Вот зачем он свалился на ее голову? У самой ведь забот хватает. «Послушай, Вася, я сейчас не буду выяснять, как ты оказался в моей квартире, хорошо? Просто уходи. Я здесь больше не живу. Мы с сестрами переехали. У меня новая жизнь. А тебя я даже не знаю». Лиля спокойно говорила это, пожимая плечами. Она предположила, что речь подействует, и курьер опомнится, устыдится, вылетит пулей, рассыпаясь в извинениях. Но вот Вася вытащил руки из карманов, сцепил их в замок и хрустнул суставами, противно скалясь при этом. «Ты ошиблась!» — прохрипел он, надвигаясь. «Здесь теперь буду жить я. Ты меня еще узнаешь, не сомневайся. Потому что ты будешь жить со мной». Девушка отступила на шаг и уперлась в кухонный стол, накрытый газетами. Машинально схватив со стола первую попавшуюся вещь, а этой вещью оказался холодный угасающий амулет, Лиля кинула ею в сумасшедшего подростка и, резко развернувшись, бросилась вон. Она слышала раздающийся ей вдогонку отвратительный кашляющий смех. Ее трясло, пульс зашкаливал. Она нервно шарила рукой в сумочке в поисках таблеток. Нужный коробочек попался не сразу, но как только пилюлька оказалась под языком, состояние немного стабилизировалось. Доктор не зря говорил ей повсюду носить с собою безопасный глицин, плацебо, но с ее диагнозом вполне-таки работает. В жизни ведь как бывает? Кто-то находит успокоение и расслабление в никотине, алкоголе, приятном досуге с особью противоположного пола, в азартных играх. Более опасные варианты связаны с необходимостью что-то втягивать через нос, втирать в десны, колоть в вены. Но в этом нуждаются не все. Благо, есть и более полезные для здоровья и общества способы снять стресс и тревогу. У Лили же был редкий случай, она лечилась. 2 года назад психиатр поставил девушке синдром Мюнхгаузена. Поясню термин. Это симулятивное расстройство, во время которого человек преувеличивает, симулирует или вызывает искусственно какие-либо симптомы болезни, чтобы обратить на себя внимание и подвергнуться лечению. Лиля жаловалась на множество проблем со здоровьем. Практически не выходила из дома. Вела образ жизни молодой старушки и принимала массу таблеток от всего и сразу. Скорая несколько раз вытягивала ее с того света, после чего передала дело местному психиатру. Под опеку Лилю не посадишь. Уже 20-й год пошел, взрослая, дееспособная. К тому же 2 сестры-близняшки нуждались в постоянном уходе и лечении. На сеансах девушка вела себя спокойно, говорила откровенно, соглашалась с назначениями врача. За долгие 2 года терапии Лиля стала лучше себя чувствовать. Трагедия с мамой постепенно отпускала ее, заставляя смотреть в будущее. Но вот сестры от чего-то постоянно болели и пропускали начальную школу по несколько месяцев. Этим делом заинтересовались органы опеки. Пришло время срочно привести себя в психический порядок и искать работу. Пособия уже не хватало. Однако всего 3 недели назад девушка, будучи в прекрасном настроении, заказала себе по интернету красивое украшение в виде амулета-паука с крохотной, открывающейся крышечкой сзади, эдакий медальон. Она договорилась о скором собеседовании в крупной компании и собиралась произвести приятное впечатление. Получив амулет, Лиля поспешила вложить в маленькое отверстие таблетку, как символ того, что с ней ничего не может случиться, пока рядом лекарство. Ну, так ей было спокойнее. Чувство меланхолии стало накатывать постепенно. Хотелось выть, смотреть в окно, ощущая безысходность. Снова начались приступы несуществующих болезней. Но как только в ее жизнь ворвался рыжий Вася с букетом лилий, амулет стал нагреваться. Что-то или кто-то не позволял снимать его с шеи, и девушка промучилась с красивым бременем до позднего вечера, рыдая в подушку. Позвонивший внезапно врач, словно предчувствуя беду, тут же приехал к Лиле домой с бригадой санитаров. Амулет сорвали с кричащей, словно обезумевшей девушки, вялых девочек-близняшек быстро собрали и вывезли в закрытый профилакторий. Закрытый, в смысле, работающий только для своих, практически с VIP-обслуживанием. Лилю, накачанную успокоительным, врач забрал к себе домой под присмотр, пока ее дело не решится с комиссией. Седовласый психиатр искренне жалел юную барышню, проявляя благие отцовские чувства. Сам он провел всю жизнь бобылем и толком ни к кому не привязывался. Лиля тоже не чувствовала от него угрозы или негатива, поэтому была благодарна за внезапный шанс начать новую жизнь, в которой она кому-то нужна. Через пару дней девушка упросила психиатра повидать сестер. Девочки ожили, наперебой рассказывали, как тут здорово и хорошо, как вкусно кормят и бережно ухаживают. Они гуляют, играют и домой пока категорически не хотят. Вениамин Юрьевич, упоминаемый психиатр, задумал оформить опеку над этой несчастливой семьей с восторженного согласия Лилечки и жить под одной крышей в просторном доме. Вот такая вот история случилась с зазнобой рыжего курьера. И об этом он, конечно, ничего не мог знать. Успокоившись, Лиля открыла тяжелую подъездную дверь и задумала рассказать обо всем Вениамину Юрьевичу. Он наверняка подскажет, что делать со странным подростком, оккупировавшим ее квартиру. Но как только она вышла на улицу, тут же замерла, ошарашенно глядя на курьера Васю. Он грустно сидел на лавочке. Парень будто тоже не ожидал увидеть девушку. Смотрел на нее, заливаясь румянцем и смущенно улыбаясь.